Глава четвертая. Катит, катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово: «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?» «Я не пидор, это раз, а ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз». Разговор не получался, заяц явно нарывался. «Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня». Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать. Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. Ну а мне-то что за радость? Я ему: помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился.